Этот центр является тем местом, где жизненность и жизненное дыхание соединяются, чтобы создать пренатальную истинную жизненность, способствующую образованию бессмертного зародыша. Этот зародыш образуется путем соединения двух пренатальных жизненностей – пренатальной истинной сущности, жизненности и основной сущности, свет, который подобен свету Луны, и пренатальной истинной жизни, жизненности в вечной жизни, свет которой чисто золотой. Когда этот этап достигнут, практикующий не должен оставаться в пассивном состоянии. Он должен направить активное внутреннее дыхание, чтобы достичь пренатальной внутренней жизненности, войти в нее, чтобы усилить ее и помочь образовать и вырастить бессмертный зародыш. Теперь практикующий должен применить жизненность в своем сердце, чтобы успокоить внутреннее дыхание. Потому что если жизненное дыхание не будет регулируемо, тогда бессмертный зародыш не сможет полностью развиться. Он должен концентрироваться на духовности, забыв все относительно зародыша, находящегося внутри его жизненности. Это называется возвращением миллионов вещей к единому целому. Эта единая истинная жизненность является положительной жизненностью основной сущности, соединяющейся с отрицательной жизненностью вечной жизни, чтобы превратиться в ту единую основную жизненность, которая открывает полноту формирования зародыша. Последний должен быть быстро поднят к мозгу. Это является подъемом к верхнему дантяню, где соединение положительной и отрицательной духовностей и их возвращение к мозгу создадут единую однородную пренатальную положительную духовность. Их соединение достигается соединением или скашиванием зрачка левого глаза, выражающего положительную духовность, со зрачком правого, представляющего отрицательную, для концентрации на центре верхнего дантяня в ли-вэне. На первом этапе не будет чувствоваться дыхание, входящего в тело и выходящего из него. Будет чувство безмятежности, полное блаженство, и шесть чувств выключаются, чтобы открыть основную сущность, которая совершенно излучает сияющий и всепроникающий свет жизненности. Когда этот свет появится, не будет ни дня, ни ночи. Это сияние и все заполняющая яркость дадут практикующему утешение, и он приобретет все шесть сверхъестественных способностей. Это является высшим достижением. Со временем он откроет много необычных вещей. Он не должен пользоваться этой жизненностью, а должен держаться центра ли-вэня, чтобы не быть смущенным сознанием. Это является тем, что обычно называют отключением мирских вещей. И это отключение полно блаженства. Это отключение не является ни смертью, ни аннигиляцией, а подтверждением полноты и зрелости бессмертного зародыша. Подобно яркому полуденному солнцу, это является абсолютной пустотой, которая, однако, не пуста. Когда появляются танцующие в пространстве снежинки, в то время как цветы беспорядочно падают с неба, то это будет как раз временем для духовности выходить из зародыша. Если духовность не выходит на этом этапе, тогда это называется бодрствованием у мертвого тела. Вопрос. Вы говорили о танцующем снеге и падающих цветах. Где и почему это происходит? Ответ. Если положительная духовность соединяется с отрицательной, чтобы создать единую однородную пренатальную духовность, последняя выходит из соединения жизненности, сущности и жизненности, жизни. Если же зародыш выращен жизненностью и является полным зрелым, можно увидеть перед глазами цветы, падающие с неба, показывающие, что подоспело время покинуть зародыш, и это следует сделать немедленно. Танцующий снег указывает на полное развитие зародыша. Патриарх Хуа Ян, комментируя Хуэй Миндзина, сказал, «Это время для того, чтобы выйти из безмятежности. Если практикующий не оставит это состояние, он увязнет в духовном теле, потонет в безмятежности. Когда будут видны снег и цветы, духовность должна покинуть смертное тело. Возбужденная мысль войти в великую пустоту, конечную цель алхимии. Кто не получит указания от опытного мастера, тот не может знать этого метода».